Глава 16. 1896-1897 годы. Сезон 1896-97 года я начала 4 сентября в Михайловском театре, когда я в первый раз выступила в балете «Тщетная предосторожность» в 3 действиях и 4 картинах Доберваля на музыку Гертеля. Постановка была Мариуса Петипа и Льва Иванова. Раньше я танцевала лишь первое действие этого балета в Красном селе. Роль Лизы мне пришлась по душе, и я танцевала с увлечением. Плещеев писал: «Госпожа Кшесинская II основательно подготовилась к этой роли и сыграла ее вполне обдуманно. Переходы от слез к радости, шалости, хитрости Лизы Коллен, трепет провинившейся перед матерью Лизы – все это передано с выразительностью и произвело самое выгодное впечатление. По части танцев «Тщетной предосторожности» госпожа Кшесинская II одинаково отличилась как в полухарактерных, так и в классическом ПДД, который она исполнила с господином Кякштом. А даже у этого танца особенно удалось, и заключительная группа его вызвала шумное одобрение публики. Этот балет потом стал одним из моих любимых. 25 сентября я выступила в первый раз в балете «Млада», заново переделанном Мариусом Петипа. Плещеев писал: «Госпожа Кшесинская II в роли Млады имела огромный успех. Появление в третьем действии «Вода же у теней», вариация на пуантах, испещренная двойными турами, были исполнены безукоризненно. Тоже надо сказать и про танец балерины в третьей картине, в которой вариация под аккомпанемент арфы вызвала восторг». 8 декабря 1896 года состоялся бенефис балетмейстера Мариуса Ивановича Петипа, назначенный ему за 50-летнюю его службу на императорской сцене. Шел новый балет «Феерия» в 3 действиях и 7 картинах «Синяя борода» на музыку Шенка, поставленный самим бенефициантом. Я исполняла роль Венеры в последнем действии, которое Петипа назвал астрономическим балетом, и изображала собою, по словам Плещеева, хореографический десерт. Любоваться подобными танцами доставляет положительное наслаждение для любителей балета и ценителей его. Госпожа Кшесинская танцует артистически, с изумительной правильностью, красиво и всегда с огнем, который составляет качество исключительное. В ее танцах, если можно так выразиться, есть игра, как в шампанском. Она живет на сцене и оживляет зрителя. После первой картины третьего действия поднялся занавес, и мы с Линьяни вывели Мариуса Ивановича Петипа на сцену, где ему поднесли венки и произнесли в его честь речи различные депутации. В предыдущем сезоне сцена меня не увлекала, я почти не работала и танцевала не так хорошо, как следовало бы. Но теперь я решила взять себя в руки и начала усиленно заниматься, чтобы быть в состоянии, если государь приедет в театр, доставить ему удовольствие своими танцами. В этот сезон 1896-97 года государь и императрица посещали балет почти каждое воскресенье. Но дирекция устраивала всегда так, чтобы я танцевала по средам, когда государь не бывал в театре. Сперва я думала, что это происходит случайно, но потом я заметила, что это делается намеренно. Мне это показалось несправедливым и крайне обидным. Так прошло несколько воскресений. Наконец, дирекция дала мне воскресный спектакль. Я должна была танцевать «Спящую красавицу». Я была вполне уверена, что государь будет на моем спектакле. Но узнала, а в театре все узнается очень быстро, что директор театров уговорил государя поехать в это воскресенье в Михайловский театр посмотреть французскую пьесу, которую он не видел в предыдущую субботу. Совершенно ясно было для меня, что директор нарочно сделал все возможное, чтобы помешать государю видеть меня, и с этой целью уговорил его ехать в другой театр. Тогда я не стерпела и впервые воспользовалась данным мне разрешением государя непосредственно обращаться к нему. Я написала ему о том, что делается в театре, и добавила, что мне становится совершенно невозможно при таких условиях продолжать служить на императорской сцене. Письмо было передано лично в руки государя великим князем Сергеем Михайловичем. Ответа я не получила и не знала, что решит государь, то есть отправится ли он в Михайловский театр, как его уговаривал директор, или приедет в балет.